Магдалина, послушней овечки, поспешила к апостолам и рассказала им обо всем, что случилось. У евангелиста Матфея в этой сцене участвуют две женщины. Он рассказывает, что они облобызали воскресшему ноги, и тот не протестовал против их прикосновений. Тот же Матфей заканчивает свой рассказ эпизодом, отсутствующим у остальных трех евангелистов. Видимо, эта деталь была им неизвестна. Оправившись от пережитого ужаса, солдаты опрометью бросились прочь из сада, где разгуливали ожившие мертвецы. Когда они добежали до дворца первосвященников, на них не было лица. «Что случилось? В чем дело?» — бросились к ним священнослужители храма. «А то, что ваш покойник, которого нас заставили сторожить, откалывает хорошенькие номера». «Что за черт, о ком вы?» «О вашем фальшивом мертвеце». «Фальшивом? Конечно! Видели бы вы его приятелей, которые спускаются с небес, все в белом, рожи сверкают, как молнии. Отвалили надгробный камень, устроили землетрясение, хватит с нас, не очень-то весело сторожить таких покойников». Первосвященники не могли прийти в себя от изумления. Наконец они сказали: «Ну ладно, ладно, только никому не болтайте о том, что рассказали нам. Держите, вот вам наводку. Если будут спрашивать, говорите всем: ночью пришли ученики Иисуса и украли тело, пока мы спали». По словам Матфея, они вручили воинам порядочную сумму денег, и те отправились в кабак, чтобы как следует выпить там за здоровье первосвященников и Иисуса. Смотрите об этом у Матфея, глава 27, стихи 62-66, глава 28, стихи 1-15, Марка, глава 16, стихи 1-11, Луки, глава 24, стихи 1-12, Иоанна, глава 20, стихи 1-18. Глава 68. «Некто хочет вложить перст в рану. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня? Блаженны невидевшие и уверовавшие“. Иоанн, глава 20, стихи 26-29. Все-таки насколько свойственна людям недоверчивость? Это, пожалуй, самое естественное наше качество. Когда Магдалина прибежала к апостолам и рассказала о том, что видела, те подняли ее на смех. Один Иоанн, по словам Евангелия, сразу поверил в чудо воскресения. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, что он пуст, и уверовал. Сказано в Священном Писании от того же Иоанна, глава 20, стих 8. Что касается Петра, он тоже видел разбросанные по земле пелены и аккуратно сложенный саван. Однако это зрелище ничего ему не сказало. Он скреб затылок, в поте лица пытаясь сообразить, куда же девался труп учителя. «Учитель вознесся», — подсказал Иоанн. «Вознесся, вознесся», — передразнил его Петр. «Сказать вознесся проще всего. А я готов поставить 4 гроша против одного. Покойника уволокли эти канальи фарисеи. Они хотят его сжечь тайком, чтобы мы не знали, где он, и не поклонялись гробу его». Остальные ученики, с которыми Петр поделился своими соображениями, стали на его сторону. Отсутствие трупа неопровержимо доказывало, что гроб пуст. Но пустой гроб никоим образом не означал, что исчезнувший покойник ожил. Поэтому, когда Магдалина явилась вслед за Петром и Иоанном в трапезную вечери, пиршественный зал, где состоялся знаменитый банкет с приобщением к плоти и крови Христа, и где апостолы собирались после его смерти, Все начали над нею подтрунивать. Сначала она сказала, что видела в погребальной пещере двух ангелов. На это Симон Петр ответил, что ангелов там было не больше, чем волос у него на ладони. Иоанн, склонившийся к варианту с Вознесением, строго укорил любовницу Иисуса за искажение истины. Ангелы, совершенно очевидно, были плодом фантазии хорошенькой грешницы. Он полагал, что следует просто верить в воскресение Христа, однако убеждать в этом других, ссылаясь на херувимов или серафимов, которых он сам не видел, во-первых, запрещенный прием, а во-вторых, свидетельство дурного вкуса.